На этом наша беседа и закончилась. Я чуть не умер от облегчения. Все-таки невыносимая тяжесть, которая наваливается на безумца, решившего перекинуться парой-тройкой безмолвных словечек с сэром Махиаинти, не самое приятное переживание. Я с наслаждением прислонился затылком к шероховатому стволу. Это каким-то образом помогло мне почувствовать себя по-настоящему живым. Потом я поднялся и пошел в дом. Кажется, у меня были хорошие новости, специально для ушей сэра Джуффина Халли. Во всяком случае, у меня были хоть какие-то новости, а это дорогого стоит. «Вот теперь твое лицо опять похоже на человеческое», — одобрительно сказал Джуффин. «Кажется, этот хитрец Махи умудрился здорово поднять тебе настроение». «Надеюсь, что сейчас я сделаю то же самое для вас», — улыбнулся я. «Махи совершенно уверен, что если мы убьем Угурбаду, эпидемия тут же закончится». «Почему он так считает?» Брови моего шефа удивленно поползли вверх. «Ну, если я правильно его понял, это что-то вроде закона природы, с которым не поспоришь». Я пожал плечами. «Во всяком случае, Махи рассказал мне о том, как король Халламахон Мохнатый доказал это, собственноручно убив леди Анавуайну во время самой первой эпидемии. Вы знаете эту историю?» «Впервые слышу. Это же было, магистры знают когда. О событиях, происходивших в те времена, нет почти никаких сведений, только невнятные легенды, больше похожие на сказки. Но если Махи говорит, значит, так оно и есть. Ему виднее. Если однажды выяснится, что он лично присутствовал на коронации Халлы Мохнатого, я даже не стану делать вид, что мне трудно в это поверить». «Да и я тоже, пожалуй», — согласился я. «Ладно, в любом случае нам следует взять пример с Халлы Мохнатого и проверить теорию на практике. Кстати, а почему этот самый Халла Махун был именно мохнатым, а не каким-нибудь еще?» «Понятия не имею», — удивленно сказал Джуффин. Потом ехидно заулыбался. «Наверное, у него были такие же проблемы с прической, как у тебя». «А что, у меня проблемы с прической?» Я провел рукой по волосам, внутренне содрогнулся и попытался связать непослушные патлы в какое-то подобие хвоста. Джуффин с нескрываемым интересом наблюдал за моими мучениями. «Ладно уж, красавчик, можешь считать, что теперь на тебя можно смотреть без особого отвращения», — великодушно заявил он. «Лучше съешь что-нибудь и заодно расскажи мне, как ты себе представляешь убиение сэра Угурбаду. Давеча, у тебя была отличная идея послать за его головой мертвеца». — Вот именно. По крайней мере, в городе полным-полно кандидатов на должность палача, — усмехнулся я. — Даже несколько больше, чем хотелось бы. — Ты имеешь в виду умирающих? — поморщился Джуффин. — Сомневаюсь, что этого будет достаточно. Все-таки они еще живы. — Нет, я имею в виду тех, кто уже умер. Эти жуткие скелеты, которые валяются на улицах, — мрачно объяснил я. — Скелеты? Ну ты даешь, парень. Шеф посмотрел на меня с нескрываемым восхищением. Это вполне стоило публичного вручения дюжины Нобелевских премий, но в данный момент у меня было не то настроение, чтобы наслаждаться триумфом. Сейчас меня занимали совсем другие вещи. Я давно заметил, что всякие замечательные события, на сладкие мечты о которых было угроблено немало драгоценных часов моей жизни, происходят со мной именно в тот момент, когда я совершенно не способен их оценить. «Вы можете их оживить?» — с надеждой спросил я. «Ну, хотя бы так, как оживляли мертвецов для допроса». «Смогу, почему бы и нет?» — кивнул Джуффин. «Правда, на это придется убить кучу времени, дюжину часов как минимум. Но дело того стоит. Подожди, Макс, а что потом? Ты собираешься провести их на темную сторону?» «Собираюсь», — угрюмо подтвердил я. «Нет ничего лучше, чем приятная прогулка в хорошей компании». С другой стороны, а что еще делать? «Собственно говоря, почему бы и нет?» — задумчиво согласился шеф. «На темной стороне тебе все удается». «Ладно, сейчас я пошлю зов лейтенанту Апурре, пусть отправит кого-нибудь из своих подчиненных проехаться по городу и собрать для нас дюжину-другую крепких скелетов». «Да, кстати, о городской полиции. Как поживает генерал Бубута?» — спросил я. В подобных обстоятельствах не следует пренебрегать возможностью лишний раз улыбнуться. Впрочем, на этот раз у меня ничего не получилось».